Я часто размышлял об этом в поле и в хижине, чтобы прийти к какому-то решению, сделать из него выводы о достоинствах солнечного благословения и благословения лунного, а также о прекрасных особенностях отцовского и материнского наследства. Моя матушка, чьи щеки благоухали, как лепестки роз, сошла вниз в ночь, когда родила брата, который живет еще в шатрах женщин, и, умирая, она хотела назвать его Бен-Ани. Так как известно, что в Оне, египетском, пребывает любимый сын солнца Осирии, царь преисподней. Ты же назвал младенца Бен-Иамин, чтобы все знали, что он сын праведный и самый любимый, и это тоже прекрасное имя. Однако я не всегда тебя слушаюсь, и иногда называю братца Бенони, и он охотно отзывается на это имя, ибо знает, что, уходя, Мами одно мгновение хотела назвать его именно так. Она теперь в царстве ночи и шлет нам свою любовь из царства ночи, малышу и мне, и ее благословение — это лунное благословение и благословение бездны. Господин мой, конечно, знает о двух деревьях в саду мира. От одного из них идет масло, которым помазывают царей земли, чтобы они жили. От другого идет смоква, зеленая и розовая, полная сладких гранатовых зерен. И кто вкусит от нее, тот умрет. Из широких его листьев Адам и Ева сделали себе набедренники, чтобы прикрыть свой срам, потому что уделом их стало познание, а оно стало им под полной луной летнего солнцеворота, когда она справляет брачное свое торжество, чтобы потом пойти на убыль и умереть. Масло и вино посвящены солнцу, и хорошо тому, у кого мира каплет со лба, и чьи глаза светятся хмельным светом от красного вина. Ибо слова его будут умны, они будут смехом и утешением народам, и он усмотрит для них овнов чаще, чтобы принести его в жертву Господу вместо первенца. И они оправятся от муки, страха. Сладкий же плод смоковницы посвящен луне, и хорошо тому, кого матушка кормит из царства ночи смоковной плотью, ибо он будет расти словно у родника». И душа его пустит корни, откуда пойдут родники, и слово его будет телесным и веселым, как тело земли, и прибудет с ним дух прорицания. Как говорил он, шепотом, это было такое же, как прежде, до прихода отца, странное бормотание, при виде которого становилось не по себе. Он подергивал плечами, руки дрожали у него на коленях, он улыбался, но при этом у него не кстати закатывались глаза до белков. Яков этого не видел, но он слушал. Он наклонился к нему, и руки его висели одна над, а другая рядом с головой мальчика, осторожно, на некотором расстоянии, прикрывая ее. Затем он, однако, опять положил левую на его волосы, что сразу же дало возбуждению Иосифа разрядку, и, пытаясь другой своей рукой найти на коленях сына правую его руку, с настороженной доверительностью сказал: «Вот что, Иашуб, дитя мое, хочу я спросить у тебя, ибо это вседает мне в сердце тревогу о скоте и о благополучии стад. Ранние дожди были приятны, и выпали они до наступления зимы, и тучи не лопались, затопляя поля, и только наполняя колодцы кочевников, а все время тихо накрапывало, что всего благодатней для почвы. Но зима была сухая, и море не посылало нам дуновения своей кротости, а налетали ветры из пустыни и степи, и небо было ясно. Глаза-то оно радовало, но сердце тревожило. Беда, если и поздних дождей не будет. Тогда пропали урожаи земледельца и посев хлебопашца, и травы засохнут до срока, и скот не найдет себе корма, и вымя у маток вяло повиснет. Пусть же скажет дитя, что оно думает о ветре и о погоде, и о видах на погоду, и какого оно мнения о том, успеют ли еще поздние дожди выпасть вовремя?» Он еще ниже склонился над сыном, отвернув при этом лицо и держа ухо над его головой. «Ты прислушиваешься ко мне», — сказал Иосиф, хотя этого не видел, — а дитя направит слух свой дальше, наружу и внутрь.